Была весенняя пора, все цвело и зеленело. Целыми днями тюрликали ввыси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники. Николай Вешний, Троица, Духов день. С молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем. «Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность!» – возмущался Павел Мохов. «Ежели с птичьего полета поглядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!» И, недолго думая, образовал театральный кружок ячейку. Народ ничего не понимал. В члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село, даже древние старцы и старухи. Председатель Павел Мохов рассмеялся, и колченогой старушонке Секлетинии задал такой вопрос. «Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль. Играй первую любовницу. Можешь?» «Играй сам, толсторожий дурак», – зашамкала бабка, приседая на кривую ногу. «Подай мои селедки, что по закону причитается. 3 штуки». Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс. Крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной. Только вот беда. Не было пьес. Написали в уездный город. Выслали Юлия Цезаря. Когда подсчитали действующих лиц, 40 человек, без малого все село должно играть. А кто же смотреть-то будет? Тогда Павел Мохов и другой красноармеец Степочкин решили состряпать пьесу самолично. Долго ли расплюнуть? На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель Дмитрий Митрич из бывших духовных портных. Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой 1/4 самогона. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась в великой радости. Лица у всех были в саже. «Любящая мамаша», — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — «угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием «Удар пролетарской революции» или «Несчастная невеста Аннушка». Пьеса со стрельбой. Поплачете и посмеетесь». Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо. Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается. Ну ладно. Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит. Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название «Безвинная смерть Аннушки» или «Буржуй в бутылке». Всю последнюю неделю село жило под знаком «Безвинной смерти Аннушки». Девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок. Неутомимый Павел изготовлял огромную, склеенную из 20 листов плакат-афишу. Он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал. Особенно кудряво было выведено. Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик. Потом следовало предостережение. Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах, никаких паник не подымать, в упреждение ходынки. И в конце начало в 6 часов по старому стилю, а по новому стилю на 3 часа вперед. С почтением, автор Мохов. И еще 3 отдельных плаката «Прошу на пол не харкать». Во время действия посторонних разговоров прошу не позволять. В антрактах матерно прошу не выражаться. В конце каждого плаката было «С почтением, автор Мохов». После генеральной репетиции Мохов сказал: «Успех обеспечен, товарищи. Будет сногсшибательно». Мимо Таниной избы прошел, подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз. А на другой день уехал в город, чтобы пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.